Глава 36. Карлик с отливающими безумным блеском глазами брел на юг по главной улице. Внезапно он остановился, проявил в голове кусочек пленки, пробежал ее взглядом, заблеял, развернулся кругом и стал пробираться сквозь чащу ног, чтобы догнать человека с картинками и увести его в такое место, где шепот был бы слышен не хуже громкого крика. Мистер Мрак выслушал его, потом побежал, оставив карлика далеко позади. Добежав до индейца у табачной лавки, человек с картинками упал на колени. Сжимая пальцами стальные кружева решетки, заглянул в яму. Внизу лежали пожелтевшие газеты, смятые фантики, окурки, жевательная резинка. У мистера Мрака вырвался крик приглушенной ярости. «Что-нибудь потеряли?» Мистер Тетли смотрел на него из-за прилавка. Человек с картинками кивнул, продолжая сжимать прутья решетки. «Раз в месяц я навожу там чистоту, подбираю монеты», — пояснил мистер Тетли. «Сколько вы уронили? 10 центов? 25? Полдоллара?» Человек с картинками поднял свирепый взгляд. В окошке кассового аппарата загорелись маленькие огненно-красные буквы. Продажи нет. Глава 37. Городские часы пробили 7. Эхо гулкого звона прокатилось по темным помещениям библиотеки. Где-то во мраке сорвался с ветки шуршащий осенний листок. Но это всего-навсего перевернулась книжная страница. Где-то в катакомбах, наклоняясь над столом, под лампой с зеленым абажуром, губы поджаты, глаза прищурены, сидел Чарльз Хэллоуэй. Его руки теребили страницы, поднимали, переставляли книги. То и дело он срывался с места, чтобы прощупать взглядом окутанные осенним сумраком вечерние улицы. Потом опять принимался скреплять бумаги, добавлять новые листы, выписывать цитаты, шепча себе под нос. Библиотечные своды отзывались чутким эхом на его голос. «Смотри-ка! Ика!» — катилась по ночным коридорам. «Этот рисунок!» «Сунок!» — повторяли залы. «И это!» «Это!» — оседала пыль. Такого долгого дня он не помнил за всю свою жизнь. Он смешивался с чуждыми ему и не такими уж чуждыми толпами. В кильваторе рассыпавшегося шествия разыскивал искателей. Он рассказал матери Джима, матери Вилла, не больше того, что им следовало знать, чтобы не портить воскресное настроение. А кроме того, встречался и расходился с карликом, обменивался кивками с булавочной головой и глотателем огня, избегал тенистых аллей и всякий раз, возвращаясь по собственным следам, старался не давать воли страху, когда видел, что яма под решеткой у табачной лавки пуста, и понимал, что мальчики прячутся где-то поблизости или, даст бог, где-то очень далеко. Вместе с толпой он дошел до лунопарка, но не входил в шатры, не садился на качели, только наблюдал. Смотрел, как заходит солнце, уже на грани сумерек, обозрел холодные стеклянные воды зеркального лабиринта, и увиденного с берега было довольно, чтобы он вовремя отпрянул, боясь утонуть. Не дожидаясь, когда его застигнет тьма, весь мокрый, продрогший до костей, он дал толпе оградить, согреть и увлечь его с собой в город, к библиотеке, к чрезвычайно важным книгам, которые разложил на столе в виде большого литературного циферблата. Как если бы задумал научиться определять неведомое прежде, иное время. И он принялся кружить около этих огромных часов, поглядывая искоса на пожелтевшие страницы, словно на крылья ночных бабочек, пришпиленных к дереву булавками. Тут был портрет князя тьмы. Рядом фантастические рисунки на тему искушений святого Антония. Дальше несколько гравюр из Бизария Джованни Батиста Брачелли, изображающих причудливые игрушки, человекоподобных роботов, занятых какими-то алхимическими действиями. Сноска. Брачелли, Джованни Баттиста. Годы жизни 1584-1609. Итальянский живописец из Генуи. Маньерист. Известен оригинальными кубистическими рисунками человеческих фигур. Место без 5:12 занимал доктор Фауст. Место 2 часов – оккультная иконография. На месте шестерки, где сейчас скользили пальцы мистера Хэллоуэя, история цирков, лунопарков, теневых и кукольных театров, населенная фиглярами, менестрелями, чародеями на ходулях и марионетками. Дальше – путеводитель по воздушным королевствам. Что летит через вихри истории? Ровно на 9, одержимый бесами. Под этой книгой египетские приворотные зелья. Под ней муки обреченных, которая, в свою очередь, придавила чары зеркал. Ближе к ночи на литературных часах. Паровозы и поезда, тайны сновидений, от полуночи до рассвета, шабаш ведьм и сделки с демонами. Все книги лежали названиями вверх, но стрелок не было на этом циферблате. Чарльз Хэллоуэй не мог сказать, который час вечера жизни наступил для него самого, для мальчиков, для ничего не подозревающего города. Ибо чем он располагал в конечном счете? Прибытие лунопарка в 3 часа ночи, гротескного вида стеклянный лабиринт, воскресное шествие, высокий мужчина с бесконечным роем синеватых картинок на потной коже, несколько капель крови, упавших в щели железной решетки, 2 мальчугана, испуганно глядящих вверх из подземелья, и сам он, один в мавзолейной тишине, складывающий свою мозаику. Что было в этих мальчиках такого, что он поверил каждому их слову, произнесенному шепотом из-под решетки? Страх сам по себе служил тут убедительным доказательством. А Чарльз Хэллоуэй насмотрелся в жизни довольно страха, чтобы распознать его, как сразу отличаешь запах лавки мясника летним вечером. Что было такого в умолчаниях татуированного владельца лунопарка? Что говорило тысячами слов о насилии, порче, увечьях? Что было такого в старике, которого он видел за пологом шатра под вечер, в кресле под доской с крупной надписью «Мистер Электрико», с ползающими по его коже, плетущими паутину зелеными ящерицами электрического тока. Немало всего набирается. Теперь еще эти книги. Вот это. Он коснулся ее пальцем. Физиогномика. Искусство определения характера человека по его лицу. Можно ли было по лицам Джима и Вилла, глядящих из-под тротуара на шагающий мимо ужас, сделать вывод об их невиновности, чуть ли не ангельской чистоте? Воплощают ли эти мальчики идеал женщины, мужчины, детей образцового поведения, вида, нрава и светлого настроения? И можно ли, напротив, утверждать? Чарльз Хэллоуэй перевернул страницу, что у этих снующих уродцев, этого иллюстрированного дива, лоб созданий вспыльчивых, жестоких, алчных, рот похотливых и лживых, зубы коварных, изменчивых, наглых, тщеславных и жаждущих вашей смерти чудовищ. Нет, книга закрылась. Если судить по лицам, эти уродцы не хуже многих людей, что за долгие годы его службы выходили поздно вечером из библиотеки. Одно было совершенно очевидно. Ему сказали об этом 2 строки из Шекспира. Он впишет их посередине книжного циферблата, чтобы зафиксировать суть своих дурных предчувствий. Кровь застыла, пальцы лед, что-то страшное грядет. Такая смутная угроза и вместе с тем такая безмерная. Притерпеться к этой угрозе он не желал. Однако знал, если в эту ночь не проявит должного терпения, придется, быть может, терпеть ее всю свою жизнь. Глядя в окно, он безмолвно спрашивал: «Джим, Вилл, вы идете? Вы доберетесь сюда?» От тревожного ожидания кожа его бледнела. Глава 38. Итак, библиотека, воскресный вечер, четверть восьмого, половина восьмого, без 15:08. Библиотека, великие сугробы тишины и застывшая на полках лавина книг, этих клиновидных кирпичей вечности, балансирующих на высотах, где круглый год не прекращается незримый снегопад времени. За окнами город вдыхал и выдыхал диковин лунопарка. Сотни людей проходили мимо того места возле библиотеки, где Джим и Вилл лежали плашмя в кустах, то привставая, то вновь утыкаясь носом в сырую землю. «Замри!» Оба слились с травой. По ту сторону улицы двигалось нечто. То ли мальчик, то ли карлик, то ли мальчик с разумом карлика, а может, всего лишь нечто, влекомое ветром, подобно сухим листьям, которые скользили, точно крабы-привидения, по слюдяному инею тротуара. Но вот это нечто скрылось. Джим сел, Вилл по-прежнему лежал, зарывшись лицом в траву-охранительницу. — Пошли, что с тобой? — Библиотека, — сказал Вилл, — теперь я и ее боюсь. «Все эти книги, — подумал он, — старые-престарые, шелушащиеся, подпирающие друг друга на своих насестах, словно 10 миллионов стервятников. Идешь вдоль темных полок, а на тебя таращатся светящиеся глаза золотых буковок на корешках. Между старым лунопарком, старой библиотекой и его собственным отцом, тоже старым в общем. Я знаю, что отец там. Но мой ли это отец? Я хочу сказать, вдруг они проникли туда, изменили его, сделали дурным человеком, пообещали что-нибудь, чего не могут дать, а он думает, что могут. И мы войдем, и в один прекрасный день, лет через 50, кто-нибудь откроет книгу, а оттуда, Джим, выпадем на пол мы с тобой, точно высушенные мотыльки. Чьи-то руки спрессовали нас и спрятали между страницами, и никто не смог догадаться, куда мы подевались. Джим не выдержал. Ему необходимо было что-то предпринять, чтобы взбодриться. Вилл не успел и глазом моргнуть, как он уже принялся барабанить в дверь библиотеки. И вот уже барабанит в четыре руки, спеша нырнуть из этого вечера в наполненный теплым дыханием фолиантов вечер внутри. Очутившись перед выбором сумерек, они предпочли те, которые овеяли их печным запахом книг. Когда отворилась дверь, и показался отец Вилла с его пепельной шевелюрой. Вместе они пошли на цыпочках по пустынным коридорам, и на Вилла вдруг накатило безумное желание громко свистеть, как он это часто делал, проходя на закате мимо кладбища. Тем временем отец расспрашивал, почему они опоздали, и оба пытались вспомнить те места, где прятались в этот день. Они прятались в старых гаражах, прятались в старых амбарах, прятались на самых высоких деревьях, на какие только могли залезть. Но прятаться было скучно, а скука была хуже страха, так что они слезли вниз и пошли к начальнику полиции, и отлично побеседовали с ним. 20 минут чувствовали себя в полной безопасности в участке, и Виллу пришло в голову совершить обход городских церквей, и они взбирались на все колокольни, пугая голубей, и, возможно, в церквах, особенно на колокольнях, они тоже были в безопасности, а может быть и нет, во всяком случае, им казалось, что там они защищены. Но затем их вновь одолела скука и надоело однообразие, и они были уже готовы сами отправиться в лунопарк, лишь бы чем-нибудь заняться, когда на их счастье солнце зашло. С той минуты и до этой самой поры они отлично провели время, подкрадываясь к библиотеке, как если бы речь шла о крепости, возможно, захваченной арабами. «И вот мы здесь», — прошептал Джим и остановился. «Почему я шепчу? Читатели ведь все ушли. Черт возьми!» Он рассмеялся, но тут же оборвал смех. Ему показалось, что кто-то крадется в подземных склепах вдали. Но это всего лишь его собственный смех удалялся на кошачьих лапах между стеллажами. Тем не менее, они так и продолжали разговаривать шепотом. Будь то глухие леса, или темные пещеры, или сумрачные церкви, или слабо освещенные библиотеки, они все умеряют ваш пыл, приглушают чувства. Так что вы переходите на шепот и тихие возгласы, опасаясь вызвать к жизни призрачных двойников вашего голоса, которые долго после вашего ухода будут обитать в коридорах. Достигнув маленького кабинета, они обошли вокруг стола, где были разложены книги, которые Чарльз Хэллоуэй читал много часов подряд. И в первый раз они поглядели друг на друга и увидели на лицах такую жуткую бледность, что не стали делиться своими ощущениями. «Валяйте все сначала!» Отец Вилла подвинул им стулья. «Прошу!» И мальчики поочередно, не перебивая друг друга, поведали о странствующем продавце громоотводов с его предсказаниями грозы, о полуночном поезде, о молниеносно заселенном луге, надутых луной шатрах, о безутешно рыдающей, без чего-либо участия, Калиопе. Рассказали также про залитую полуденным солнцем обыкновенную дорожку, по которой бродили сотни христиан. Но никто не натравливал на них львов, только подстерегал лабиринт, где время путалось в каскадах зеркал, да стояла неработающая карусель. Рассказали про вечерний час, когда все разошлись, про мистера Кугера и про мальчика, чьи глаза повидали воспаленно поблескивающие внутренности мира. Воплощение томящихся в ожидании кары самых мерзостных грехов и пороков. Этого мальчика с глазами мужчины, живущего вечно, видевшего слишком много, желающего умереть, но не знающего как. Мальчики остановились, чтобы перевести дух. Мисс Фоули, снова Лунопарк, обезумевшая карусель, древняя мумия Кугер, глотающая лунный свет, выдыхающая серебряную пыль, мертвая, потом воскрешенная в кресле, где зеленая молния воспламенила его кости, и весь он превратился в сухую грозу. Грозу без раскатов грома. Парадное шествие, яма перед табачной лавкой, прятки. И вот, наконец, они здесь. И весь сказ. Долго отец Вилла смотрел незрячими глазами на середину стола. Потом губы его зашевелились. «Джим! Вилл!» — сказал он. «Я верю». Мальчики опустились на стулья. «Всему-всему?» «Всему». Вилл вытер глаза. «Господи!» — глухо произнес он. «Я сейчас разревусь». «Сейчас не время», — сказал Джим. «Не время». И отец Вилла поднялся, набил табаком свою трубку, поискал в карманах спички, вытащил помятую губную гармонику, перочинный нож, неисправную зажигалку, блокнот, которым обзавелся, чтобы записывать великие мысли. Да так ничего и не записал. Все эти предметы он разложил как оружие в войне пигмеев, которая могла быть проиграна, даже не начавшись. Оценивая взглядом этот хлам, покачивая головой, он отыскал, наконец, помятый спичечный коробок, раскурил трубку и принялся размышлять, прохаживаясь по кабинету. «Похоже, нам предстоит обстоятельный разговор об одном конкретном лунопарке. Откуда он явился, куда направляется, что замышляет? Мы думали, он никогда еще не добирался до нашего города. Однако вот, посмотрите, клянусь Богом». Он постучал пальцем по пожелтевшей газете, датированной 12 октября 1888 года. Отчеркнул ногтем слова. «Джи Ч. Кугер и Джи М. Мрак представляют международную компанию «Демонический театр», всевозможные аттракционы и диковинные музеи. «Дж-Ч-Дж-М», — произнес Джим. «Те же инициалы, что на листках, которые разбрасывали в городе на этой неделе. Но ведь это же не могут быть те же самые люди». «Не могут?» — отец Вилла поежился. «Мои мурашки говорят об обратном». Он разложил еще несколько старых газет. 1860 год, 1846, тоже объявление, те же фамилии, те же инициалы. Мрак и Кугер, Кугер и Мрак. Они приезжали и уезжали, но с промежутками 20, 30, 40 лет, так что люди успевали забыть. Где они находились все остальные годы? Странствовали. И не просто странствовали. Всегда в октябре. Октябрь 1846 года. Октябрь 1860 года. Октябрь 1888 года. Октябрь 1910 года. И вот теперь нынешний октябрь. Он очень тихо произнес: «Остерегайтесь осенних людей». Что? Старый религиозный трактат пастора Ньюгейта Филлипса, если не ошибаюсь. Прочел его мальчиком. Как там у него? Чарльз Хэллоуэй напряг память, увлажнил губы кончиком языка. Вспомнил. Для некоторых осень наступает рано, задерживается на всю жизнь, октябрь сменяет сентябрь, ноябрь следует за октябрем, а затем вместо декабря и Рождества Христова никакой Вифлеемской звезды, никакого празднества, но вновь наступает сентябрь, и все тот же октябрь, и так год за годом, ни зимы, ни весны, ни летнего возрождения жизни. Для этих людей изо всех времен года есть только осень, им ведома лишь осенняя погода. Откуда они вышли? Из земного праха. Куда идут? В могилу. Струится ли кровь в их сосудах? Нет. Ночной ветер. Что шевелится в их голове? Гад. Кто говорит их ртами? Жаба. Кто глядит из их глаз? Змей. Кто слушает их ушами? Межзвездная бездна. Они просеивают... Человеческое месиво, отделяя души, питаются плотью рассудка, наполняют могилы грешниками. Они неистово наступают, волнами, где семенят, где ползут, где напирают, где просачиваются, омрачая все луны и оскверняя мутью все чистые ручьи. Паутина, заслышав их, трепещет и рвется. Таковы осенние люди. Остерегайтесь их. В наступившей паузе мальчики выдохнули вместе. «Люди осени», — произнес Джим. «Это они. Точно». «Но тогда», — Вилл глотнул, — «выходит, что мы — люди лета?» «Не совсем». Чарльз Хэллоуэй покачал головой. «Конечно, вы ближе к лету, чем я. Если даже я когда-то был в полном смысле слова человеком лета, это было давно. Большинство из нас — серединка наполовинку. Августовский полдень в нас всячески старается отодвинуть ноябрьские заморозки. Мы живем тем немногим, что удается припрятать 4 июля. Но временами все мы люди осени. Только не ты, папа. Только не вы, мистер Хэллоуэй». Он обернулся на выставившие ему оценку голоса, увидел два бледных лица и упертые в колени руки. Точно их обладатели были готовы сорваться с места. «Как сказать? Не спешите, ребята. Факты прежде всего. Вилл, ты в самом деле знаешь своего отца. Ты ведь должен знать меня, а я тебя, если нам придется воевать против них». «И правда», — выдохнул Джим. — «Кто вы?» «Мы знаем, кто он, черт возьми», — возразил Вилл. «Зачем?» — — сказал отец Вилла. — Давайте посмотрим. Чарльз Вильям Хэллоуэй. Ничего выдающегося, если не считать, что мне 54 года, что для любого человека само по себе незаурядное обстоятельство. Родился в Свитуотере, жил в Чикаго, выжил в Нью-Йорке, предавался размышлениям в Детройте, барахтался в самых разных местах. Сюда прибыл поздно, проработав все годы в библиотеках, потому что мне нравилось быть одному, нравилось сверять с книгами то, что повидал на дорогах. И вот в разгар своего бегства, которое я называл путешествием, в возрасте 39 лет я был прикован к этому месту одним взглядом твоей матери и с тех пор никуда не двигался. По-прежнему лучше всего чувствую себя вечерами в библиотеке, подальше от ливня людей. Моя последняя остановка? Не исключено. Почему я здесь вообще? Сию минуту, похоже, чтобы помочь вам. Он помолчал, глядя на мальчиков, на их чистые юные лица. Вот именно, — добавил Чарльз Хэллоуэй, — на исходе матча, чтобы помочь вам. Глава 39. Зашторенные сумерками окна библиотеки задрожали от холода. Мужчина и два мальчика подождали, пока улегся ветер. Потом Вилл произнес: — Пап, ты всегда помогал. — Спасибо, но это не так. Чарльз Хэллоуэй внимательно рассмотрел собственную пустую ладонь. — Я глупец. Всю жизнь заглядывал вперед. Что там последует? Вместо того, чтобы видеть, что тут. Конечно, можно утешать себя тем, что все мужчины глупцы. И значит, тебе всю жизнь предстоит бороться с качкой, вычерпывать воду, лавировать, вязать узлы, накладывать пластырь, гладить щеки, целовать лбы, смеяться, плакать, кое-как выкручиваться вплоть до того дня, когда ты, оказавшись последним из глупцов, закричишь: «Помогите!» И будешь рад, если хоть один голос отзовется. Отчетливо вижу сейчас. Кругом разбросаны в ночи селения, города и городишки, населенные глупцами. И вот идет на парах лунопарк, тряся все деревья подряд, с которых так и сыпятся дурни. «Одинокие дурни», — сказал бы я, — «люди, не надеющиеся услышать ответ на свой призыв о помощи, если вообще есть кому ответить. Сирые глупцы. Вот урожай, на который рассчитывает улыбающийся лунопарк со своей молотилкой». «Господи», — произнес Вилл, — «как все безнадежно». «Да нет. Уже то, что нас тут волнует разница между осенью и летом, убеждает меня, что выход есть. Ты не обязан оставаться глупцом и не обязан быть дурным, порочным, злым, назови как хочешь. У нас не три, не четыре выбора, а больше. Я убедился в этом сегодня, там, у табачной лавки. Да, я боюсь его, но я видел, что и он боится меня. Так что страх налицо с обеих сторон. Спрашивается, как нам это использовать?» «Как?» «Начнем сначала. Вспомним нашу историю. Захоти люди навсегда остаться дурными, они остались бы такими. Согласны?» «Согласны. Мы остались в джунглях вместе с диким зверьем?» «Нет». «В воде вместе с барракудами?» «Нет». «Где-то мы простились с буйной лапищей гориллы, где-то укоротили свои хищные клыки и принялись жевать травку. Наша философия уже не первое столетие питается не только кровью, но в такой же мере и сечкой. Мы стали числить себя на несколько ступеней выше обезьян, но до ангелов нам далеко. Чудесная идея, и, опасаясь ее потерять, мы запечатлели ее на бумаге и воздвигли хранилище вроде этого. И знай себе, ходим в них и жуем новый лакомый листик, силясь дознаться, с чего же все началось. Когда мы сделали первый ход? Когда решили измениться? Думается мне, однажды ночью, сотни тысяч лет назад, у костра в пещере, когда один из этих космачей, проснувшись, поглядел над кучкой углей на свою женщину, своих детей, он вдруг представил их себе мертвыми, холодными, ушедшими навсегда. И у него потекли слезы, и он протянул в ночи руку к женщине, которой когда-то предстояло умереть, и к детям, которые должны были последовать за ней. И на другое утро он какое-то время обращался с ними чуточку лучше, потому что видел, что они, как и он сам, несут в себе семя ночи. Это семя ощущалось им, словно сгусток в крови, который делился, множился, приближая день, когда мрак поглотит все тело. Этот мужчина первым познал то, что мы знаем теперь. Наш век краток, вечность велика. Из этого знания родились жалость и милосердие, и мы стали беречь других, готовясь к явившимся позже более сложным, более таинственным благам любви. Так что же мы такое, если подвести итог? Мы существа, которые знают, и знают слишком много. Отсюда еще один обременяющий нас выбор — смеяться или плакать. Ни то, ни другое не дано остальным животным. Мы же способны и на то, и на другое, смотря по обстановке и по надобности. Почему-то мне кажется, что лунопарк следит, что именно мы делаем, и как, и почему, и приступает к нам, когда чувствует, что мы созрели. Чарльз Хэллоуэй остановился, потому что мальчики глядели на него так пристально, что он невольно отвернулся, покраснев. «Мистер Хэллоуэй!» — тихо воскликнул Джим. «Это же здорово! Продолжайте!» «Пап!» — удивленно произнес Вилл. «Никогда не знал, что ты можешь так говорить. Слышали бы вы меня здесь поздними вечерами. Сплошные речи!» Чарльз Хэллоуэй покачал головой. «Да, слышали бы. Мне следовало больше говорить с вами в любой из прошедших дней. Черт, так где я остановился? На подступах к любви, если не ошибаюсь. Ну да, любовь». Лицо Вилла выразило скуку. Джим насторожился. Видя это, Чарльз Хэллоуэй задумался. Что мог он сказать, чтобы им было понятно? Сказать, что любовь — прежде всего общее дело, совместный опыт. Ведь именно это служит необходимой основой союза. Сказать о своих чувствах при мысли о том, что вот сейчас, в эту ночь, они вместе в суровом мире, вращающемся вокруг большого солнца, которое куда-то падает в огромном пространстве, которое, в свою очередь, летит в еще более необъятном пространстве. То ли к чему-то, то ли прочь от чего-то. Он мог сказать, мы вместе в этом полете со скоростью миллиардов километров в час. У нас общее дело — противоборствовать ночи. Начинаешь с малых общих дел. Потому нам так мил мальчуган в весеннем поле, бросающий вызов небу своим бумажным змеем. Потому что наши пальцы обжигают воспоминания о горячей бечевке. Почему так мила склонившаяся над деревенским колодцем девушка, которую мы увидели из окна поезда. Наш язык помнит, как в некий давно минувший полдень его холодила вода в железном ведре. Откуда слезы при виде погибших в катастрофе чужих людей? Они напоминают друзей, которых ты не видел 40 лет. Откуда смех при виде клоунов, забрасываемых тортами? От вкуса сладкого крема во рту, вкуса жизни. Откуда любовь к женщине, которая стала твоей женой? Ее нос вдыхает воздух мира, который я знаю. Поэтому я люблю этот нос. Ее уши слышат музыку, которую я готов напевать в ночные часы. Поэтому я люблю эти уши. Ее глаза любуются этой землей во все времена года. И я люблю эти глаза. Ее язык знает айву, персики, груши, лимон и мяту. Я люблю ее речь. Ее телу знакомы зной, холод, недуги. Поэтому мне ведомы огонь, снег и боль. Совместные, трижды совместные переживания, миллиарды трепещущих свойств. Отсеки одно чувство, часть жизни долой, отсеки два чувства, жизнь пополам. Мы любим то, что знаем, любим свою суть. Общее дело, общая доля рта, глаз, ушей, языка, носа, рук, тела, сердца и души. Но как это выразить? Представьте себе, попытался он, двое мужчин в одном вагоне, один солдат, другой крестьянин. Один говорит про войну, другой про хлеб. И у обоих от скуки слипаются глаза. Но стоит одному заговорить о беге на длинные дистанции, и если другой хоть раз одолел 1,5 километра на беговой дорожке, им хватит этого бега на всю ночь. Словно мальчишкам, на почве воспоминаний вырастет дружба. Так вот, есть одно дело, которое объединяет всех мужчин, а именно женщины. На эту тему они способны говорить до самого восхода солнца и после него. Черт! Чарльз Хэллоуэй остановился, опять смущенно покраснел, смутно провидя некую высокую цель впереди, но не зная точно, как ее достигнуть. Он крепко задумался. «Папа, не останавливайся!» — мысленно произнес Вилл. «Здесь у тебя так здорово, когда ты говоришь. Ты спасешь нас. Давай продолжай». Мистер Хэллоуэй прочел выражение его глаз, увидел такие же глаза Джима и медленно пошел вокруг стола, касаясь пальцем тут какого-то ночного зверя, там кучки оборванных старух, звезды, полумесяца, древнего солнца, песочных часов, отмеряющих время костной пылью вместо песка. Кажется, я уже начинал говорить о том, что значит быть хорошим. Да, не просто это. Допустим, на улице подстрелили чужого человека. Вы с места не сдвинетесь, чтобы помочь ему. Но если за 30 минут до того вы провели вместе с ним хотя бы 10 минут и что-то узнали о нем и о его родных, вы способны прыгнуть и встать перед убийцей, чтобы помешать. Подлинное знание – хорошо. Отсутствие знания или нежелание знать – дурно. По меньшей мере безнравственно. Не знаешь – не можешь действовать. Действуя наугад, свалишься в пропасть. Господи, должно быть, я окажусь вам сумасшедшим с этими моими речами. Наверное, вы считаете, что нам следовало бы сейчас не сидеть здесь, а вооружиться дробовиками и винтовками и сбивать воздушные шары, как это сделал ты, Вилл. Но нет, мы должны побольше узнать об этих уродцах и их главаре. Можно ли стать носителями добра, не разобравшись толком в сути зла? Вот только время нас поджимает. В воскресные дни аттракционы закрываются рано. И когда посетители разойдутся по домам, жди, что нас навестят люди осени. Стало быть, в нашем распоряжении не больше 2 часов. Тем временем Джим, подойдя к окну, уставился через весь город на черные шатры и на Калиопу, из которой сейчас само вращение земли извлекало музыку. «Он в самом деле такой плохой?» — спросил он. «Плохой?» — сердито воскликнул Вилл. «Плохой! И ты об этом спрашиваешь?» «Спокойно», — сказал отец Вилла. «Хороший вопрос. Некоторые аттракционы и впрямь кажутся великолепными. Вспомним, однако, старое изречение. Нельзя за ничто получить нечто. Так вот, в этом лунопарке ты за нечто получишь ничто. Тебя заманивают пустыми обещаниями. Ты высовываешь голову и хлоп». «А откуда они взялись?» — спросил Джим. «Кто они?» Вместе с отцом Вилл подошел к окну, и они тоже стали смотреть. И Чарльз Хэллоуэй говорил, обращаясь к далеким шатрам. «Может быть, некогда, в доколумбовы времена, ходил по Европе, звеня бубенчиками у лодыжек, какой-то человек с лютней на плече, отчего тень его казалась горбатой. И, может быть, миллион лет назад бродил по земле человек в обезьяньей шкуре, кормясь бедами других людей, весь день жуя их муки, точно мятую жвачку, упиваясь им вкусом, и чужие несчастья прибавляли ему прыти. Может быть, сын его затем совершенствовал отцовские ловушки, западни, орудия пытки, дробящие кости, стискивающие череп, выкручивающие суставы, обдирающие душу. Эти люди застилали пеной глухие пруды, обитель забивающего ноздри едкого гнуса и кровожадных комаров, под чьими жалами в летние вечера головы покрываются шишками, которые с таким наслаждением щупают ярмарочные френологи, изрекая свои пророчества. Здесь один, там другой, с походкой такой же быстрой, как их сальные взгляды. Они сбивались в рыскающие стаи, чтобы сеять беды и раздоры, рыться в грязном и потном белье, подслушивать по ночам у дверей, за которыми люди ворочались в постелях, терзая себя угрызениями и кошмарами. Вообще кошмары — их хлеб, чужие страдания — масло. Они ставят свои часы по тиканью жука-могильщика, и время их не берет. Это под их плетками выросли пирамиды, политые соленым потом с приправой из разбитых сердец. Они скакали по Европе на белых конях чумы. Они шепнули Цезарю, что он смертен, после чего сбывали за полцены кинжалы на мартовской распродаже. Кому-то из них приглянулась роль праздных шутов, скамеечек под ногами императоров, князей и эпилептических пап. В обличии странствующих цыган они множили свои ряды по мере того, как расширялись обитаемые земли и прирастали лакомые разновидности мучений. Поезда снабдили их колесами, и покатили они по долгому пути из мира готики и барокко. Поглядите на резные шкатулки их средневековых вагонов и экипажей, в которые некогда запрягали мулов, лошадей, а то и людей. Все эти годы голос Джима сорвался. Те же самые люди, по-вашему, мистеру Кугеру и мистеру Мраку, обоим лет по 200? На этой карусели они в любое время запросто могут сбросить год-другой, верно? Но ведь тогда перед ногами вилла разверзлась бездна. Ведь тогда они могут жить вечно и мучить людей. Джим зацепился за эту мысль. Но почему? Зачем все эти муки? «Потому», — сказал мистер Хэллоуэй, «Лунапарк, чтобы действовать, нуждается в горючем, в газе, в каком-то топливе, верно? Женщины живут сплетнями. А что такое сплетни, как не обмен головной болью, кислой отрыжкой, артрическими суставами, раненой и леченной плотью, фривольностями, бурными всплесками, затишьем после бури? Есть такие люди, лиши их сочной пищи, и у них выпадут зубы, а вместе с ними — душа. Удвойте их смакование похорон и некрологов в утренних газетах, добавьте браки, в которых супруги живут как кошка с собакой, всю жизнь сдирая шкуру друг с друга, чтобы латать ее с изнанки. Прибавьте шарлатанов от медицины, которые разрезают людей, чтобы гадать по их внутренностям, как по чаинкам, после чего наглухо сшивают ниткой с отпечатками своих пальцев. Возведите весь этот пороховой завод в 10-квадриллионную степень, и вы получите энергию этого лунопарка в черных свечах. Все те гнусности, которыми мы начинены, они черпают в две руки. Боль, горе, недуги. Простому человеку хватило бы миллионной доли того, зачем они гонятся. Грехи других людей — приправа к нашему бытию. Наша плоть кажется нам пресной, но лунопарку дела нет до того, что она смердит луной, вместо того, чтобы пахнуть солнцем. Было бы побольше страхов и мучений. Вот вам топливо, вот пар, который вращает карусель, слагаемые ужаса, жестокая боль вины, крик от действительных или воображаемых ран. Лунопарк впитывает этот газ, зажигает его и катит себе вперед. Чарльз Хэллоуэй передохнул, закрыл глаза и сказал: «Откуда я это знаю?» «А я и не знаю. Я чувствую, ощущаю вкус во рту, чувствую запах точно от погребальных венков, как две ночи назад, когда горели на ветру сухие листья. Я слышу музыку, слышу то, что вы мне говорите, и половину того, что не говорите. Может быть, мне всегда являлись во сне такие лунопарки, и я только ждал, когда один прибудет наяву, чтобы я увидел его и кивнул. От этих шатров с их аттракционами мои кости звучат, как маримба. Мои кости знают, мои говорят мне, я говорю вам». Глава сороковая. «А они могут, — начал Джим, — как бы это сказать, — они покупают души?» «Покупать, когда можно получить их даром, — отозвался мистер Хэллоуэй. Да большинство людей только и ждут случая отдать все за ничто. Мы ни к чему не относимся так безалаберно, как к собственным бессмертным душам. И еще, по-твоему, выходит, что там на лугу орудует сам сатана? Я же говорю, что речь идет о создании, которое паразитирует на душах, а не присваивает их. Вот что всегда озадачивало меня в старых мифах. Я спрашивал себя, зачем Мефистофелю чья-то душа? Что он делает, заполучив ее? Какой ему от нее прок? Слушайте, и я преподнесу вам на серебряном блюде мою собственную теорию. Этим тварям нужен горящий газ из душ, которые не спят ночами, которые днем лихорадят от былых прегрешений. Мертвая душа на растопку не годится, а вот живая, метущаяся душа, изъязвленная самобичеванием, это самый лакомый кусочек для таких, как они. Откуда я это знаю? Из моих наблюдений. Этот лунопарк ничем не отличается от людей. Мужчина, женщина, вместо того, чтобы разойтись в разные стороны или убить, готовы всю жизнь истязать друг друга, драть волосы, вырывать ногти. Боль, причиняемая одним другому, наркотик, придающий смак существованию. Лунопарк за километры чует терзающиеся души и мчится туда, чтобы погреть руки на их боли. За 30 тысяч километров улавливает жгучее желание мальчиков стать мужчинами, которое в жаркой постели в зимнюю ночь терзает их, как режущиеся зубы еще не созревшей мудрости. Чует досаду пожилых мужчин вроде меня, которые тщетно зовут вернуться давно прошедшие августовские вечера. Жажда, желание, вожделение. Мы сжигаем их в нашей плоти, окисляем души, и наши губы, ноздри, уши, глаза выбрасывают реактивную струю. Пальцы антенны шлют сигнал. Один Бог ведает, на каких длинных или коротких волнах. Но повелители уродцев улавливают зуд и стекаются со всех сторон, чтобы расчесать его. Этот лунопарк проделал долгий путь с безошибочной картой, и на каждом перекрестке люди были готовы подбросить в топку вожделенные порции боли. И выходит, что лунопарк питается ядом наших взаимных провинностей и дрожжами наших самых тяжких раскаяний. Чарльз Хэллоуэй усмехнулся. «Боже милостивый, сколько всего я тут наговорил вам и себе самому за последние 10 минут!» «Да уж, — сказал Джим, — наговорили!» «На каком языке, черт возьми?» — воскликнул Чарльз Хэллоуэй. Ему вдруг подумалось, что этот вечер — повторение других вечеров, когда он в изысканном одиночестве упоенно излагал свои идеи залом, которые отзывались единичным эхом и тут же забывали навсегда. Десятки лет он писал книги в воздухе просторных помещений, в огромных зданиях, и все они вылетали в отдушины. Теперь все это представлялось ему фейерверком, творимым ради красок, звуков, высокой архитектуры слов, чтобы поразить мальчиков и потешить собственное «я». Но краски тускнеют, и звуки стихают, не оставляя следов на сетчатке или в умах. Итог — всего лишь упражнение в пустословии. Много ли из всего сказанного дошло до них? Робко обратился он к самому себе. Одно предложение из пяти, два из восьми, три из тысячи, — сказал Вил. Оставалось только слить воедино смех и вздох. Паузу прорезал голос Джима. «Может, это сама смерть?» «Лунопарк?» Старик раскурил трубку, выдохнул дым, сосредоточенно проводил взглядом его узоры. «Нет, но мне сдается, что он пользуется смертью как пугалом. Смерти не существует, ее никогда не было и не будет. Но мы столько раз, столько лет рисовали ее, сились осмыслить, раскусить, что стали думать о ней, как о реальном существе, по-своему живом и алчном. На самом деле смерть — это всего лишь остановившиеся часы, небытие, завершение, темень, ничто. И лунопарку достало ума понять, что это пугает нас больше, чем что-то. С чем-то можно бороться. А ничто? Куда нанести удар? Есть у него сердце, душа, ягодицы, мозг. Нет ничего такого. И вот лунопарк, великий крупье, выбрасывает пригоршню ничего и прибирает нас к рукам, пока мы катимся кувырком от страха. Нет, что-то он, конечно, показывает нам, зачем может крыться ничто. Слов нет, это яркая россыпь зеркал там на лугу, это что-то, притом достаточно крутое, чтобы выбить вашу душу из седла. Чем не удар ниже пояса? Увидеть себя 90 лет спустя, окутанным парами вечности, подобным дыханию сухого льда. А прочно тебя заморозив, лунопарк играет выворачивающий душу наизнанку сладостный мотив, который пахнет, как пляшущие в майский день на веревках свежевыстиранные женские платья, и звучит, как стога сена под топчущими ногами. И он перебирает все мелодии голубого неба и летней ночи на озере, пока ваша голова не загудит от боя окружающих Калиопу луналиких барабанов. Элементарно. Видит Бог, я восхищаюсь грубой простотой их приемов. Дай залп зеркалами по старику, чтобы он рассыпался мозаикой осколков льда, которую один только лунопарк способен сложить. Как? Прокрутив задом наперед под звуки прекрасного Огайо или Веселой вдовы. Но они предусмотрительно не говорят одну вещь тем, кто готов кататься под их музыку. «Какую?» — спросил Джим. «А такую, что жалкий нечестивец, какой бы облик он ни принял, все равно останется жалким нечестивцем. Как ни меняй рост, мозг не изменится. Допустим, завтра, Джим, я сделаю тебя 25-летним. Все равно твои мысли останутся мальчишескими, и это будет бросаться в глаза. Или пусть меня сейчас превратят в 10-летнего мальчика. Моему мозгу по-прежнему будет 50 лет, и этот мальчик станет вести себя нелепее и потешнее любых других мальчишек. К тому же связь времен распадется еще в одном смысле». «В каком?» — спросил Вил. «Если я вновь стану молодым, моим друзьям по-прежнему будет 50, 60, верно? И я навсегда буду отрезан от них, потому что не смогу объяснить, какая муха меня укусила. Согласны? Они осудят меня. Я стану им противен. Я тоже не буду разделять их влечений, так? тем более их забот и тревог. У них впереди болезни и смерть, а у меня новая жизнь. Вот и скажите, куда деваться в мире человеку, которому на вид 20, а он старше Мафусаила? Какой человек выдержит удар от такого превращения? Лунопарк не станет предупреждать вас, что это равно по действию послеоперационному шоку. А ведь, клянусь Богом, так оно и есть, если не хуже. И что же дальше? Вы получаете свою награду. Безумие. С одной стороны, новое тело, новое окружение. С другой, чувство вины от того, что вы оставляете вашу жену, вашего мужа, друзей умирать, как умирают все люди. Господи, да это хоть кого выбьет из колеи? Страхи, боль. Есть чем перекусить Лунопарку. И когда ваш потрясенный ум окутают зеленые пары, вы скажете: «Хочу вернуться в свое прежнее состояние». Лунопарк слушает и кивает. «Можно, — говорит он, — если будете вести себя как следует. Вам вскоре вернут ваши годы. Сколько там было сброшено? 40 ли? 10?» Пообещал. И поезд катится дальше, по свету, со своими аттракционами, этими безумцами, которые ждут освобождения от кабалы, а тем временем обслуживают Лунопарк, снабжают коксом его топки. Вилл что-то пробормотал. «Что ты сказал?» «Мисс Фоули», — скорбно произнес Вилл. «Бедняжка мисс Фоули», — повторил Вилл. «Они завлекли ее. Все, как ты говоришь. Получив желаемое, она испугалась. Ей совсем не понравилось то, что вышло. Как она рыдала, папа! Как рыдала! Теперь, бьюсь об заклад, они сулят ей, что в один прекрасный день она снова станет 50-летней, если захочет. Как бы узнать, что они делают с ней сейчас, в эти минуты? О, папа! О, Джим! Да поможет ей Бог!» Отец Вилла принялся перебирать старые снимки лунопарков, отяжелевшей рукой. «Скорее всего, бросили ее к уродцам. А кто они? Грешники, странствующие в надежде на избавление, так долго, что приняли обличие, в котором воплотился их первородный грех. Толстун. Кем он был прежде? Если я верно толкую чувство иронии Лунопарка, их манеру уравновешивать чашу весов, он в свое время был большим любителем всевозможных наслаждений. Как бы то ни было, теперь он у них. Полный комплект в своей лопающейся оболочке. Щепка, скелет или как его там. Он морил свою жену и детей голодом, как духовно, так и физически. Карлик. Быть может, и впрямь ваш приятель, продавец громоотводов. Всегда в пути, нигде не задерживается, вечно в движении, избегает прямых столкновений. Конечно, он продает громоотводы, упреждает молнии, однако же предоставляет другим встречать грозу. Вот и вышло, может быть, случайно, а может быть, так было задумано, что когда он клюнул на приманку бесплатных аттракционов, то превратился не в маленького мальчика, а в этакий гротескный комок рухляди, жалкую эгоцентрическую тварь. Цыганка-прорицательница, она же ведьма-пылюга. Особа, которая жила только завтрашним днем, пренебрегая, вроде меня, сегодняшним. И вот наказание. Обречена предсказывать чужие буйные восходы и грустные закаты. Сами скажите, вы же видели ее близко. Булавочная голова, тупица, глотатель огня, сиамские близнецы. Боже, кем они были? Двойняшками, погруженными в обоюдный нарциссизм. Мы никогда не услышим ответа. Они никогда не скажут. За последние полчаса мы перебрали, гадая, десятки ответов. И, скорее всего, ошибались. Теперь нам нужен какой-то план. Куда мы двинемся отсюда? Чарльз Хэллоуэй достал карту города и тупым карандашом обозначил расположение лунопарка. Продолжать прятаться? Нет, никак нельзя. Как подумаешь о мисс Фоули и о многих других? Но тогда спрашивается, как атаковать, чтобы нас сразу же самих не уложили? Какое оружие? Серебряные пули, — выпалил Вилл. Чёрта с два, — фыркнул Джим, — они же не вампиры. Будь мы католиками, взяли бы в церкви святой воды и... Чушь, — сказал Джим, — это для кино. В жизни такого не бывает. Или я ошибаюсь, мистер Хэллоуэй? Эх, если бы, парень, если бы. Глаза Вилла загорелись хищным блеском. Ладно, остается одно — запастись керосином и спичками и отправиться туда на луг. «Это противозаконно!» — воскликнул Джим. «Кто бы говорил!» «Продолжаем думать!» Но тут все вдруг замолкли. Шорох. Через все коридоры библиотеки до них долетело слабое дуновение ветра. «Входная дверь!» — прошептал Джим. — Кто-то сейчас отворил ее. Где-то вдали тихий щелчок. Сквозняк, который перебрал штанины мальчиков и погладил волосы мужчины. Кто-то сейчас затворил ее. Тишина. Только большая темная библиотека с ее лабиринтами и шпалерами спящих книг. Кто-то вошел. Мальчики привстали, глотая пескливые звуки. Чарльз Хэллоуэй подождал, потом тихо произнес одно единственное слово. «Прячьтесь!» «Мы не можем оставить вас!» «Прячьтесь!» Мальчики побежали и скрылись в темных переходах. После чего Чарльз Хэллоуэй медленно, оцепенело, прерывисто дыша, заставил себя сесть. Опустить взгляд на пожелтевшие газетные листы и ждать, ждать и снова ждать. Глава 41. Среди теней двигалась тень. Чарльз Хэллоуэй почувствовал, как у него обрывается сердце. Немало времени понадобилось тени и сопровождаемому ею человеку, чтобы дойти до входа в комнату. Казалось, тень намеренно медлит, расслаивая плоть человека и распределяя его волевое спокойствие. И когда она, наконец, достигла двери, то привела с собой не одного, не сто, а тысячу человек. «Моя фамилия Мрак», — произнес голос. Чарльз Хэллоуэй судорожно выдохнул. «Более известен, как человек с картинками», — сказал голос. «Где мальчики?» «Мальчики?» Отец Вилла наконец повернулся, чтобы смерить взглядом высокого человека в дверях. Человек с картинками вдохнул желтую пыльцу, которая взвелась над старинными книгами, когда отец Вилла, спохватившись, что они разложены на виду, вскочил на ноги, замер, потом принялся с напускным безразличием закрывать одну за другой. Человек с картинками сделал вид, будто ничего не заметил. «Мальчиков нет дома. Там пусто. Жаль, они не смогут воспользоваться бесплатными билетами на аттракционы. Хотел бы я знать, где они». Чарльз Хэллоуэй начал расставлять книги по полкам. «Черт возьми, зная они, что вы тут и принесли билеты, они бы прыгали от радости». «В самом деле?» Улыбка мистера Мрака растаяла точно бело-розовое подобие леденца из парафина, которое перестало его занимать. Он тихонько вымолвил. «Я мог бы вас убить!» Чарльз Хэллоуэй кивнул, медленно переходя от полки к полке. «Вы слышали, что я сказал?» — рявкнул человек с картинками. «Да?» Чарльз Хэллоуэй взвешивал на руках книги, словно оценивая услышанное. Но сейчас вы не станете убивать. Вам достанет хитрости не делать этого. Это благодаря ей ваше шоу так долго на ходу. Значит, вы прочли какие-то газеты и думаете, что узнали все про нас. Не все, но довольно, чтобы меня это испугало. Я прибавлю вам страха, — произнесло сквозь тонкие губы сборище картинок, копошащихся в ночи по черным одеяниям. Один мой друг там на улице может разделаться с вами так, что вашу смерть отнесут за счет самого обыкновенного сердечного приступа. Кровь билась в сердце Чарльза Хэллоуэя, стучала в висках, дважды вспучила сосуды на запястьях. «Ведьма», — подумал он. Должно быть, губы его вылепили это слово. «Ведьма», — мистер Мрак кивнул. Чарльз Хэллоуэй продолжал расставлять книги, придерживая одну. «Ну-ка, что там у вас?» Мистер Мрак прищурился. «Библия? Очаровательно! Совсем по-детски! Милая старина!» «Вы когда-нибудь читали ее, мистер Мрак?» «Читал? Мне читали! Каждую страницу, каждый абзац, каждое слово, сэр!» Мистер Мрак не спеша закурил сигарету и выдохнул дым сперва к потолку, в сторону картонки с надписью «Не курить», потом в лицо Чарльза Хэллоуэя. «Вы в самом деле думаете, что эта книга может мне повредить? Неужели наивность — все ваше оружие? Глядите!» И, не давая отцу Вилла опомниться, мистер Мрак скользнул вперед и забрал у него Библию. «Вы не удивлены?» — спросил он, держа ее двумя руками. «Смотрите, я прикасаюсь к ней, держу ее, даже читаю». Мистер Мрак вдохнул табачным дымом на перебираемые страницы. «Вы ожидали, что на ваших глазах моя кожа распадется на свитки рукописей Мертвого моря. Увы, это мифы. Всего только мифы, не больше того. Жизнь. А за этим словом для меня столько пленительных вещей. Жизнь течет сама по себе. Она дикарка. И я не последний среди дикарей. Ваш король Яков и его авторизованная версия некоторых старомодных поэтических писаний не заслуживают того, чтобы я тратил на них свое время и труд». Сноска. Версия короля Якова. Самый поэтичный перевод Библии на английский язык. 1611 год. Мистер Мрак, не глядя, швырнул Библию в мусорную корзину. «Слышу, ваше сердце бьется часто», — продолжал он. «У меня не такой тонкий слух, как у цыганки, но мои уши слышат. Ваш взгляд устремляется мне за спину. Мальчики прячутся где-то там, в коридорах. Прекрасно. Мне не хотелось бы, чтобы они убежали. Не потому, что кто-то поверит их болтовне. Она даже хорошая реклама для нашего шоу. Возбуждает людей, не дает спать. И вот они приходят к нам на луг, рыскают вокруг, присматриваются, облизываются, готовы даже кое-что вложить в наши, так сказать, ценные бумаги. Вы приходили, вы рыскали. И не только из любопытства. Сколько вам лет?» Чарльз Хэллоуэй плотно сжал губы. 50, мягко сказал мистер Мрак. 51. Пробормотал он. 52. Хочется быть моложе. Нет. Зачем же кричать? Повежливее, пожалуйста. Мистер Мрак прошелся по комнате, напевая и ведя рукой по книгам, словно считая годы. А ведь как хорошо быть молодым! Разве не прекрасно снова стать 40-летним? 40 на 10 лет лучше, чем 50. А 30 и вовсе на целых 20 лет лучше. Не хочу и слушать. Чарльз Хэллоуэй зажмурился. Мистер Мрак наклонил голову, затянулся сигаретой, заметил. Странно, вы закрыли глаза, чтобы не слышать. Было бы вернее зажать ладонями уши. Отец Вилла живо поднес ладони к ушам. но все равно слышал голос мистера Мрака. «Вот что я вам скажу», — небрежно произнес тот, размахивая сигаретой. 15 секунд на то, чтобы вы помогли мне, и я возвращаю вам 40-й день рождения. Уложитесь в 10 секунд, вам 35. Я буду считать секунды по моим часам, и клянусь Господом, если вы согласитесь помочь, я, так и быть, сброшу вам целых 30 лет. Богатый выбор, как пишут в объявлениях. Подумайте хорошенько. Начать все сначала. Впереди столько чудесного, нового, замечательного, столько мыслей, столько дел, которыми можно заново насладиться. Последний шанс. Поехали. 1, 2, 3, 4. Чарльз Хэллоуэй съежился, отпрянул, прижался к полкам, скрипя зубами, чтобы заглушить голос мистера Мрака. «Вы теряете время, старина, дорогой мой старый приятель», — сказал мистер Мрак. 5. Проигрываете. 6. Сильно проигрываете. 7. Проигрыш возрастает. 8. Скоро ничего не останется. 9. 10. Господи, какой же вы дурень! 11. Хэллоуэй! 12. На исходе. 13. Все. 14. Проиграно. 15. Навсегда. Мистер Мрак опустил руку с часами. Чарльз Хэллоуэй, тяжело дыша, отвернулся, зарывшись лицом в запах старинных книг. Ласковое прикосновение старой кожи, вкус праха и прессованных цветов. Мистер Мрак стоял уже на пороге. «Оставайтесь здесь», — распорядился он. «Слушайте свое сердце. Я пришлю кого-нибудь, чтобы занялся им. Но сперва — мальчики». Облепившее рослое тело, полчища недремлющих тварей удалились в темноту, влекомые мистером Мраком. Их краски, их вой и другие выражения смутного, но мучительного волнения слились в его хриплых призывах. «Мальчики, вы здесь? Где бы вы ни были, отзовитесь!» Чарльз Хэллоуэй метнулся вперед. Но тут комната закружилась и завертела его. Тихий, легкий, приятнейший голос мистера Мрака продолжал взывать в темноте, а Чарльз Хэллоуэй упал на стул. Подумал: «Слушай, мое сердце!» Опустился на колени, сказал: «Прислушайтесь к моему сердцу. Оно взрывается. О, Господи! Оно рвется на волю!» И не смог последовать за мистером Мраком. Человек с картинками ступил кошачьей походкой в лабиринт расставленных на полках сумрачно ожидающих книг. «Мальчики! Вы слышите меня?» Молчание. «Мальчики!» Глава 42. Где-то в покойном уединении, среди недвижимого кишения миллионов книг, 2 десятка поворотов направо, 3 десятка поворотов налево, за проходами и коридорами, на пути к тупикам, за закрытыми дверьми, за полупустыми полками, где-то в литературном тумане диккенсовского Лондона или простершихся дальше степей, где-то в пергаментной пыли атласов или географического журнала, сдерживая настороженный, словно капкан, чих, купаясь в рассоле холодного пота, приседали, стояли, лежали мальчики. Спрятанный где-то Джим думал: он идет. Спрятанный где-то Вил думал: он приближается. «Мальчики!» Мистер Мрак выступал в облачении из своих приятелей, ювелирного подбора каллиграфических рептилий, которые простерлись, словно загорая, на его полуночной плоти. Шествовавший вместе с ним, наколотый чернилами тиранозаурус Рекс, придавал особую плавность движениям его бедер. Точно шарниры их были смазаны нефтью из некоего древнего источника. Каждый шаг переливающегося бисером ящера-громовержца был также шагом мистера Мрака с его доспехами из нарисованных небрежными зигзагами хищников и барашков, оглушенных громом и спасающихся бегством от урагана всесокрушающей плоти. Птеродактиль с его крыльями-серпами, казалось, готов был вот-вот взлететь бумажным змеем к мраморным сводам. От нанесенных чернилами и выжженных на кожу по трафарету летающих и шагающих персонажей судного дня не отставала непременная толпа зевак и прихлебателей. Они облепили конечности, сидели на лопатках, выглядывали из зарослей на груди микроскопическими миллионами, висели вниз головой под сводами его подмышек, перекликаясь беззвучным писком, точно летучие мыши, готовые вылететь на охоту и, если понадобится, убивать. Словно черная приливная волна, катящаяся на угрюмый берег, сумрачная кутерьма фосфорисцирующих диковин и кошмарных сновидений, мистер Мрак ощупывал воздух своими ступнями, своими икрами, своим телом, своим острым лицом. «Мальчики!» С безграничным терпением в мягком голосе самый горячий друг холодеющих созданий, которые зарылись, сохранились в сухой гуще книг, он трусил, семенил, вышагивал, крался, шел на цыпочках, плыл по воздуху, замирал на месте в окружении приматов и египетских изваяний, звероподобных богов. Прочесывал черные истории мертвой Африки, останавливался в Азии, потом неспешно брел в новые края. «Мальчики, я знаю, что вы меня слышите. Тут кругом объявление, соблюдайте тишину. Так что я буду шептать. Одному из вас по-прежнему не терпится получить обещанное нами. А?» «Джиму», — подумал Вилл. «Мне», — подумал Джим. «Нет, о нет, уже нет, только не мне». «Выходите», — мурлыкал сквозь зубы мистер Мрак. «Награда обеспечена. Кто первый явится к нам, получит весь выигрыш». «Бабах! Это мое сердце», — подумал Джим. «Это мое сердце», — подумал Вилл, — «или Джима?» «Я слышу вас!» Губы мистера Мрака трепетали. «Ближе, ближе!» «Вилл! Джим!» «Вроде бы Джим более сообразительный из вас двоих. Выходи, парень!» «Нет», — подумал Вилл, — «я ничего не знаю», — мысленно воскликнул Джим. «Джим, ага!» Мистер Мрак развернулся в другую сторону. «Джим, укажи мне, где твой друг?» «Мягко. Мы запрем его где-нибудь. Отдадим тебе билеты, которые мог получить он, если бы пошевелил мозгами». «Верно, Джим?» Глухой, воркующий голос. «Еще ближе. Слышу, как колотится твое сердце». «Замри», — велел своему сердцу Вилл. «Замри!» — Джим затаил дыхание. «Замри!» «Ну-ка! Вы не в этой нише?» Мистер Мрак шагнул вперед, подчиняясь тяготению стеллажей в углу. «Ты здесь, Джим? Или вон там?» Он небрежно толкнул тележку с книгами, она покатилась на резиновых роликах куда-то в ночь и опрокинулась вдалеке, рассыпав по полу свой груз, точно мертвых черных воронов. «Вы мастера прятаться, оба», — сказал мистер Мрак. «Но есть кое-кто похитрее вас. Вы слышали, как вечером играла Калиопа? Знали, что на карусели кто-то сидел? Это был кто-то из ваших близких. Вилл. Вилли. Вильям. Вильям Хэллоуэй. Где твоя мама сегодня вечером?» Молчание. «Она каталась с вечерним ветерком, Вилли Вильям. Каталась по кругу. Мы посадили ее на карусель. По кругу. И оставили сидеть. По кругу. Слышишь, Вилли? Круг за кругом, год за годом. круг за кругом. «Папа», — подумал Вилл, — «где ты?» В дальней комнате Чарльз Хэллоуэй сидел с колотящимся сердцем, слушая и думая. «Он не найдет их. До той минуты я не сдвинусь с места. Он не может найти их. Они не послушаются его, не поверят. Он уйдет». «Твоя матушка, Вилл?» — тихо взывал мистер Мрак. «Круг за кругом. Угадай, в какую сторону, Вилл?» Тонкая, призрачная рука мистера Мрака описывала круги в темном воздухе между стеллажами. «Круг за кругом. И когда мы спустили твою матушку с карусели, парень, и дали ей взглянуть на себя в зеркальном лабиринте, ты бы слышал, какой звук она издала, словно кошка, которая подавилась клубком шерсти, таким большим и колючим, что невозможно откашляться, и крик напрасно силится вырваться наружу через шерсть, которая забила ноздри, уши и глаза, парень. Она стала старая-престарая Вилли. Напоследок мы видели только, как она бросилась бежать от собственного отражения. Она будет стучаться в дверь дома Джима, но когда матушка Джима увидит какую-то 200-летнюю тварь, брызгающую слюной на замочную скважину, и умоляющую пристрелить ее, парень, матушка Джима тоже захлебнется криком, будто кошка, тщетно пытающаяся выплюнуть клубок шерсти. И она прогонит ее прочь, приставать к прохожим со своей мольбой. И никто не поверит, Вилл, глядя на эти слюнявые мощи, никто не поверит, что перед ним бывшая красавица, самый близкий тебе человек. Так что сам понимаешь, Вилл, мы должны побежать и найти ее, побежать и спасти, потому что мы-то знаем, кто она. Верно, Вилл? Верно, Вилл? Верно? Голос мистера Мрака прошелестел и затух. Где-то в библиотеке кто-то тихонько плакал. Человек с картинками удовлетворенно вытолкнул воздух из своих влажных легких. «Есть!» «Здесь!» — пробормотал мистер Мрак. «Ну-ка!» «За указателем с буквой «М». «Мальчики!» «П» — «Приключения!» «У» — «Укрытие!» «Т» — «Тайны!» «И» — «Испуг!» Или в разделе, обозначенном буквой «Д», означающей «Джим», или «Н» — «Найтшейд», «В» — «Вильям», «Х» — «Хэллоуэй». Где мои любимые две человеческие книжки, чтобы я мог их перелистать, а? Он расчистил пинком место для правой ноги на первой полке высоких стеллажей. Поставил правую ногу, оперся на нее, поднял левую. Так. Левая нога уперлась в край второй полки, освободила себе место. Он подтянулся на руках. Правая нога зацепилась за третью полку, раздвинула книги, и он продолжал подниматься. Четвертая полка, пятая, шестая. Ощупывая темные библиотечные небеса, сжимая пальцами доски, карабкаясь все выше вверх, и перелистывая мрак. Точно мальчики лежали в нем, как закладки среди книг. Правая рука, роскошный тарантул в гирляндах роз, сбросила в кромешную пропасть внизу книгу об айосском гобелене. Казалось, целая вечность прошла, прежде чем книга ударилась об пол, и дивные руины гобелена рассыпались лавиной золотых, серебряных и небесно-синих нитей. Дотянувшись до девятой полки, левая рука сопящего, кряхтящего мистера Мрака встретила пустоту. Никаких книг. «Мальчики, вы здесь, на Эвересте?» Тишина. Если не считать тихие всхлипы где-то вблизи. «Холодно? Холоднее? Совсем холодно!» Глаза человека с картинками поднялись вровень с одиннадцатой полкой. меньше чем в 10 сантиметрах от них, лежал лицом вниз, недвижимо словно труп, Джим Найтшейд. На следующей полке катакомбы с дрожащими на глазах каплями слез лежал Вильям Хэллоуэй. «Порядок», — сказал мистер Мрак. Протянул руку и погладил Вилла по голове. «Привет», — сказал он. Глава 43. Всплывающая перед глазами ладонь напомнила Виллу восходящую луну. С ладони на него смотрел его собственный ярко-синий портрет. Джим тоже увидел перед собой руку. С ее ладони на него смотрел его портрет. Рука с портретом Вилла схватила Вилла. Рука с портретом Джима схватила Джима. Крики и вопли. Человек с картинками подтянул добычу. Развернувшись, не то упал, не то соскочил на пол. Мальчики, брыкаясь и крича, упали вместе с ним. Приземлились на ноги, покачнулись, теряя равновесие, но их удержали и выпрямили в рост кулаки мистера Мрака, крепко держащие обоих за шиворот. «Джим», — сказал он, — «Вилл, мальчики, что вы делали там наверху? Уж во всяком случае не читали». «Папа! Мистер Хэллоуэй!» Из темноты выступил отец Вилла. Человек с картинками сгреб мальчиков, точно охапку хвороста, и мягко прижал к себе одной рукой, после чего посмотрел с учтивым любопытством на Чарльза Хэллоуэя и протянул к нему вторую руку. Отец Вилла успел ударить ее один раз, но тут же его левая кисть была поймана в воздухе и крепко стиснута. Громко крича, мальчики увидели, как Чарльз Хэллоуэй, ахнув, падает на одно колено. Мистер Мрак еще сильнее стиснул его кисть, в то же время медленно и неумолимо другой рукой сдавливая ребра мальчиков, так, что разом выжил из них весь воздух. Ночь в глазах Вилла пронизали огненные завитки, словно отпечатки чьих-то пальцев. Отец Вилла со стоном опустился на второе колено, колотя воздух правой рукой. «Будьте вы прокляты!» «Уже!» — спокойно ответил владелец лунопарка. «И притом давно!» «Будьте вы прокляты! Прокляты!» «Не слова, старина!» — сказал мистер Мрак. «Не слова! Будь то в книгах или твоих устах, но живые мысли, реальные действия, быстрая мысль, быстрое действие. Вот что решает исход сражения. Так-то!» И он еще крепче сжал свой кулак. Мальчики услышали, как хрустят кости пальцев Чарльза Хэллоуэя. Он вскрикнул и упал на пол без сознания. Одним плавным движением, словно в торжественном бальном танце, человек с картинками обогнул стеллажи, держа под мышками мальчиков, избивая книги с полок их ногами. Зажатый в тисках, чувствуя, как мимо скользят стены, книги, полы, Вилл поймал себя на дурацкой мысли. Надо же, от мистера Мрака почему-то пахнет парами Калиопы. Внезапно локти мистера Мрака отпустили мальчиков. Но не успели они шевельнуться и толком вдохнуть, как были схвачены за волосы и повернуты, словно марионетки, лицом к окну, за которым тянулась улица. «Мальчики, вы читали Диккенса?» — прошептал мистер Мрак. «Критики его корят за пристрастие к совпадениям. Но мы-то знаем, верно? Жизнь вся состоит из совпадений. Встряхните смерть, и случайные происшествия посыпятся из нее, как блохи с мертвого быка. Глядите!» Мальчики тщетно пытались вырваться из железной хватки голодных ящеров и щетинистых обезьян. Вилл терялся, то ли плакать от радости, то ли от отчаяния. Внизу, выйдя из церкви и направляясь домой, пересекали улицу его мама и мать Джима. Ни старая, ни безумная, ни мертвая, ни за решеткой, не на карусели, а в добром здравии дышала свежим октябрьским воздухом его родительница, которая все последние 5 минут находилась в церкви, в каких-нибудь 100 метрах от библиотеки. «Мама!» — крикнул Вилл в ладонь, которая, предвидя этот крик, зажала ему рот. «Мама!» — воркующим голосом передразнил мистер Мрак. «Спаси меня!» «Нет!» — подумал Вилл. «Спасайся сама! Беги!» Но его мама и мать Джима, знай себе, продолжали неторопливо идти по городу, умиротворенные посещением теплой церкви. «Мама!» — опять закричал Вилл, и какой-то глухой, блеющий, слабый звук вырвался из-под потной ладони. Мать Вилла остановилась на тротуаре по ту сторону улицы, в 1000 километрах от них. «Она не могла меня услышать», — сказал себе Вилл. «И все же». Она повернулась лицом к библиотеке. «Хорошо», — выдохнул мистер Мрак. «Отлично! Превосходно!» «Я здесь», — подумал Вилл. «Ты должна увидеть нас, мама. Беги за полицией». «Почему она не смотрит на это окно?» — спокойно спросил мистер Мрак. «Почему не видит нас троих, точно позирующих для портрета? Давай погляди и беги сюда, мы тебя впустим». Вилл беззвучно всхлипнул. «Нет, нет». Глаза его матери скользнули от входной двери к окнам первого этажа. «Здесь», — произнес мистер Мрак, — «второй этаж. Даешь 100-процентное совпадение». Мать Джима о чем-то заговорила. Женщины стояли на самом краю тротуара. «Не надо», — мысленно молвил Вилл, — «умоляю». И женщины повернулись и пошли дальше под ночным воскресным небом. Вилл почувствовал, как человек с картинками чуть-чуть сник. «Не ахти, какое совпадение! Представление не состоялось. Никто не погиб, никто не спасен. Жаль. Ладно». Волоча ноги мальчиков по полу, он спустился вниз и открыл входную дверь. Кто-то стоял в тени, ожидая. По щеке Вилла пробежала холодная ящеричья лапка. «Хэллоуэй!» — прохрипел голос ведьмы. Нос Джима оседлал хамелеон. «Найтшейд!» — прошептала сухая метла. За спиной ведьмы, возбужденно переминаясь с ноги на ногу, молча стояли карлик и скелет. Тут бы мальчикам заорать во всю глотку, но человек с картинками вновь мгновенно уловил их желание и не дал звукам вырваться на волю, после чего повелительно кивнул старухе-пылюге. Ведьма с ее морщинистыми, прочно сшитыми вместе игуаньими веками из черного воска, с огромным носом, чьи ноздри смахивали на закопченные чебуки, наклонилась вперед, и пальцы ее зашевелились, беззвучно рисуя знаки, на которые опиралась память. Джим и Вилл смотрели, как завороженные. Ведьмины ногти мелькали, рассекая, перебирая студеный воздух, обдавая пупырчатую кожу мальчиков кислым, зеленым лягушачьим дыханием. Она пела, жужжала, мяукала в полголоса, поглаживая своих крошек, своих мальчуганов, своих друзей по крыше с улиточьим скользким следом, по меткой стреле, по распоротому и утонувшему в небесах воздушному шару. «И глаз стрекоза, за шеи эти рты, чтобы не говорили!» Укол шов, укол шов. Ноготь ее большого пальца вонзался в нижнюю, верхнюю губы, протыкал, тянул невидимую нитку, пока не сшил их вместе поперечным швом. «И глаз стрекоза, за шеи эти уши, чтобы не слышали!» Голос ведьмы увяз, заполнившим уши Вилла холодном песке. Он звучал все тише, все глуше, сопровождаемый щекочущим шелестом, тиканьем, стуком ее порхающих пальцев циркулей. В уши Джима набился мох, быстро и прочно их запечатал. И глаз стрекоза, зашей эти глаза, чтобы не видели. Раскаленные ведьмины пальцы больно вывернули глазные яблоки мальчиков и опустили веки с таким стуком, словно кто-то захлопнул обитые железом двери. Вилл увидел, как лопнул миллиард электрических лампочек и погрузился во тьму, меж тем, как незримые стрекозы порхали где-то в пространстве, жужжа, точно шмели над обогретым солнцем медоносом. И скрытый голос замораживал чувства мальчиков навеки и еще на один день. И глаз стрекоза, после глаз и ушей, и губ, и зубов, прострочи все края, заделай все швы, засыпь сонной пылью, теперь завяжи аккуратно узлы, накачай в кровь безмолвие, как песок в ту реку глубокую. Так, так. Ведьма опустила руки, стоя где-то перед мальчиками. Мальчики онемели. Человек с картинками выпустил их и отступил назад. Пылюга торжествующе обнюхала двойное творение. Напоследок ласково погладила свои статуи. Карлик суматошливо топтал тени мальчиков, легонько покусывал их ногти, тихо окликал по имени. Человек с картинками указал кивком на библиотеку. «Часы смотрителя! Останови их!» Ведьма открыла рот, смакуя приговор, и побрела в мраморное логово жертвы. Мистер Мрак скомандовал: «Левой, правой, раз, два». Мальчики спустились с крыльца. Рядом с Джимом шел карлик, рядом с Виллом — скелет. Человек с картинками следовал за ними невозмутимо, как сама смерть. Глава 44. Рука Чарльза Хэллоуэя, комок обнаженных нервов и боли, плавилась в раскаленном горне где-то поблизости. Он открыл глаза и услышал шумный вздох. Это захлопнулась входная дверь, после чего внизу женский голос запел: «Старичок, старичок! Старичок, старичок!» На месте левой руки был разбухший кровавый пудинг, пульсирующий такой иступленной болью, что к нему возвратились сознание, воля и жизнь. Он попытался сесть, но кувалда боли вновь свалила его. «Старичок! Какой там старичок?» — лихорадочно подумал он. 54 — не старость. А ведьма ступала все ближе по стертым каменным плитам, и ее порхающие пальцы трогали, щупали пупырчатые названия книг для слепых, а ноздри перекачивали тени. Чарльз Хэллоуэй выгибал спину и полз, выгибал спину и полз к ближайшему стеллажу, не давая боли криком вырваться из глотки. Отползти подальше, отползти туда, где книги могут стать оружием, сбрасываемым на голову крадущегося во тьме преследователя. «Старичок, слышу твое дыхание!» Она плыла по его течению, всем телом отзываясь на свистящие сигналы его боли. «Старичок, чувствую твою боль!» Если бы можно было вышвырнуть эту боль, эту руку в окно, и лежало бы там, пульсируя, точно сердце, отвлекая, маня ее этим чудовищным огнем. Чарльз Хэллоуэй представил себе, как ведьма греет ладони над пульсирующей болью, комком мучительного беспамятства. Но нет, рука оставалась на месте, она пылала, отравляя воздух, ускоряя поступь этой странной цыганки-швеи, жадно глотающей воздух алчным ртом. «Будь ты проклята!» — закричал он. «Давай кончай! Я здесь!» И ведьма быстро заскользила, точно черный манекен на резиновых колесиках, и нависла над ним. Он даже не взглянул на нее. Отчаяние навалилось на Чарльза Хэллоуэя таким грузом, понуждая сосредоточить все силы на противостоянии ему, что глаза могли созерцать только внутреннюю сторону век, на которой, множась и сменяясь, как в калейдоскопе, резвились и плясали устрашающие миражи. «Очень просто», — шепот наклонился почти вплотную. «Остановим сердце». «Почему бы и нет?» — отрешенно подумал он. «Медленно», — пробормотала она. «Да», — подумал он. «Медленно, совсем медленно». Его сердце, что перед тем так колотилось, поразил странный недуг. Беспокойство сменилось спокойствием, а там и вовсе какой-то ленью. «Еще, еще намного медленнее», — настаивала ведьма. «Слышишь, сердце, ты ведь устала?» — спросил он мысленно. Сердце услышало и расслабилось, точно сжатый кулак разгибал палец за пальцем. «Остановись навсегда! Забудь навсегда!» — шептала она. «А что? В самом деле?» «Медленнее. Совсем-совсем медленно». Сердце Чарльза Хэллоуэя отступилось. А затем, не весть почему, разве за тем, чтобы последний раз оглядеться вокруг, ибо он желал избавиться от боли, и единственным средством был сон, Чарльз Хэллоуэй открыл глаза. Он увидел ведьму, увидел пальцы, щупающие воздух, щупающие его лицо, его тело, сердце внутри его тела, душу внутри сердца. Вдыхая болотный запах ее дыхания, он с величайшим любопытством рассматривал ядовитую слюну на ее губах, пересчитывал складки простроченных век, изучал шею уродливой рептилии, уши древней мумии, лоб цвета сухого речного песка. В жизни он никого не разглядывал так пристально, как будто перед ним была мозаика. Сложи ее, и тебе может открыться величайшая тайна жизни. Решение заключалось в ней. Оно могло стать явным сию секунду. Нет, в следующее мгновение. Нет, еще чуть погодя. Что за пальцы, как у скорпиона? Что за песня, под которую она прощипывает воздух? Вот именно, прощипывает, точно струны, и щекочет. Да, щекочет. «Медленнее», — шептала ведьма, — «медленнее». И его покорное сердце натягивало вожжи, а ее пальцы, знай себе, пощипывали, щекотали. Чарльз Хэллоуэй фыркнул, тихонько захихикал и удивился, с чего это, почему я хихикаю, когда происходит такое. Ведьма отпрянула. Чуть-чуть, словно сунула незначай проводок в некую потайную розетку и ее ударило током. Чарльз Хэллоуэй увидел и не увидел, как она отступила. Уловил ее движение, но не успел осмыслить, чем оно вызвано, потому что она почти сразу взяла себя в руки и метнулась вперед, не касаясь его груди, но молча жестикулируя, как будто перед ней был маятник старинных часов, который требовалось заколдовать. «Медленнее!» — снова крикнула ведьма. Сам того не сознавая, Чарльз Хэллоуэй позволил невесть откуда всплывшей идиотской улыбке непринужденного двориться ниже носа. Совсем медленно. Растущее возбуждение ведьмы, ее тревога, переходящая в ярость, лишь все больше потешали его. Часть его внимания, извлеченная из-под спуда, сосредоточилась на изучении каждой поры святочной маски ведьминого лица. Почему-то им сейчас прочно овладела одна мысль. Все пустое. И жизнь в конечном счете представилась ему таким огромным розыгрышем, что оставалось только, стоя в этом конце коридора, созерцать ее бессмысленную протяженность и ничтожную высоту. Гору таких несуразных размеров, что ты выглядел карликом в ее тени, осмеивающим ее показное величие. На грани смерти Чарльз Хэллоуэй отрешенно, но внятно размышлял о суете-сует, миллионах прибытий, отбытий, дурацких проделок мальчишки, подростка, мужчины старого болвана. На счету Чарльза Хэллоуэя скопилась бездна выходок и причуд, которыми тешился его эгоцентризм. И вот теперь среди этих нелепых книжных полок перед глазами плыло все, что когда-то его забавляло. И что могло быть гротескнее этого создания, именуемого «ведьма, цыганка, гадалка, пылюга», которая щекотала, вот именно, щекотала воздух. Балда! Неужели она не понимает, что делает? Чарльз Хэллоуэй открыл рот. Изо рта сам собой точно младенец, явившийся на свет у ничего не подозревающей родительницы, вырвался на волю громкий, резкий хохот. Ведьма едва не упала навзничь. Но Чарльз Хэллоуэй ничего не видел. С зажмуренными глазами он был слишком занят поощрением бурного веселья, которое пронизало его до кончиков ногтей и искало выход через глотку. И оно прорвалось, разлетаясь во все стороны шрапнелью. «Ты!» — закричал он всем, никому, себе, ей, им, ему. «Умора! Ты!» «Нет!» — возразила ведьма. «Перестань щекотать!» — выдохнул он. «Нет!» Она снова наклонилась над ним. «Нет! Спать! Медленно! Совсем медленно!» «Но ты меня только щекочешь! Уверяю тебя!» — прокричал он. «О, ха-ха! Ха-ха! Остановись!» «Да, да, сердце, остановись!» — завопила ведьма. «Кровь! Остановись!» Наверное, ее собственное сердце билось, как тамбурин. Руки ее тряслись. В разгар жестикуляции она вдруг замерла, глядя на свои немощные пальцы. «Боже мой!» По щекам Чарльза Хэллоуэя катились прекрасные слезы радости. «Оставь в покое мои ребра! Бейся! Бейся, мое сердце! Твое сердце! Сердце!» «Господи!» Он вытаращил глаза, глотнул воздух, добавил соленой влаги, которая промыла все его восприятия, доведя их до небывалой чистоты. «Потеха! У тебя из спины торчит ключ. Кто завел твою пружину?» И он направил в нее еще более мощный залп хохота, который явно обжег пальцы и опалил лицо ведьмы, судя по тому, что она отпрянула, как от пылающей топки, поспешно обернула свои руки пестрыми тряпками, прижала их к высохшей груди, попятилась, остановилась, потом начала медленно отступать, ковыляя, прихрамывая, волоча ноги, сантиметр за сантиметром, шажок за сошком, стуча костями по полкам, стеллажам, хватаясь для опоры за книги, которые вырывались из ее рук и рассыпались по полу. Лоб ее ударялся о древние истории, суетные теории, стародавние времена, трепетно ожидаемые, но не оправдавшие ожиданий годы. Преследуемая, настигаемая, бичуемая раскатами его смеха, которые отдавались эхом под мраморными сводами, ведьма в конце концов круто повернулась, рассекая когтями непокорный воздух, и скатилась кубарем вниз по лестнице. Спустя мгновение она кое-как протиснулась наружу через входную дверь, и та захлопнулась. Падение ведьмы и стук двери вызвали такой приступ смеха, что костяк Чарльза Хэллоуэя едва не распался на части. «О, Господи, Боже мой, да прекратись же, прошу тебя!» — воззвал он к своему бурному веселью. И, внимая его мольбе, веселье присмирело. Оглушительный хохот сменился благопристойным смехом, короткими смешками, тихим хихиканьем, а там и вовсе ровными, полными глубокого удовлетворения, вдохами и выдохами. И он устало радостно покачивал головой, ощущая приятную боль от натуги горла и ребер и отсутствие боли в искалеченной руке. Чарльз Хэллоуэй лежал, прислоняясь спиной к стеллажу. голова его опиралась на дорогие сердцу книги, щеки присаливали облегчающую душу радостные слезы, и внезапно он осознал, что ведьма исчезла. «Почему?» — спросил он себя. «Что я сделал?» Хохотнув еще раз напоследок, он медленно встал. «Что же произошло?» «О, Господи! Помоги разобраться!» «Сперва в аптеку, проглотить полдюжины таблеток аспирина, чтобы успокоить руку на часок, а затем думать. Ты ведь что-то выиграл за последние 5 минут, верно? На что похож вкус победы? Думай, постарайся помнить». И, улыбаясь своей новой улыбкой, своей нелепой руке, приютившейся мертвым зверьком в сгибе правого локтя, он быстро проследовал через темные коридоры и вышел в город. Часть 3. Отбытие. Глава 45. Маленькое шествие безмолвно следовало мимо вечно вращающегося, конечно-бесконечного, красно-белого, словно леденец шеста над входом в парикмахерскую мистера Кроссети, мимо гаснущих и уже погасших витрин, вдоль пустеющих улиц, потому что одни горожане сидели дома после причащения в церкви, другие же задержались в лунопарке, чтобы посетить еще один аттракцион перед закрытием, посмотреть на воздушного акробата, летящего пушинкой в вечернем воздухе. Ноги Вилла где-то далеко внизу долбили тротуар. «Раз, два», — думал он, — «кто-то командует мне, левой, правой», и глаз стрекоза шепчет «раз, два». «Джим тоже здесь?» Глаза Вилла чуть скосились в сторону. «Здесь. Но что это за коротыш рядом с ним? Лишенный разума, дико любопытный, хватающий руками все подряд и отдергивающий обожженные пальцы. Карлик. А еще скелет. А за спиной? Кто эти сотни? Нет, тысячи людей, которые шагают следом, дыша ему в затылок. Это человек с картинками». Вилл кивнул и взвизгнул так тихо и так тонко, что одни только собаки, не способные ему помочь, не умеющие говорить, могли его услышать. И в самом деле, скосив глаза в другую сторону, он увидел не одну и не двух, а сразу трех собак, которые не упустили случая образовать собственное шествие и то забегали вперед, то малость отставали, так что хвосты их были флажками линейных для маленького отряда. «Лайте», — подумал Вилл, — «вызовите полицию, как это бывает в кино». Но псы только улыбались, продолжая трусить рядом. «Совпадение! Где ты?» — взмолился Вилл. «Хотя бы самое маленькое!» «Мистер Тетли! Есть!» Невидящие глаза Вилла увидели мистера Тетли. Тот как раз катил деревянного индейца в помещение своей лавки, готовясь закрыть ее на ночь. «Повернуть голову!» — пробурчал мистер Мрак. Джим повернул голову. Вилл повернул голову. Мистер Тетли улыбнулся. «Улыбаться!» — пробормотал мистер Мрак. Мальчики улыбнулись. «Привет!» — сказал мистер Тетли. «Скажите привет!» — прошептал кто-то. «Привет!» — сказал Джим. «Привет!» — сказал Вилл. Псы залаяли. «Бесплатные билеты в лунопарк!» — пробормотал мистер Мрак. «Бесплатные билеты!» — сказал Вилл. «В лунопарк!» — отчеканил Джим. После чего оба, точно послушные механизмы, убрали с лица улыбку. «Желаю повеселиться!» — воскликнул мистер Тетли. Псы поддержали его радостным лаем. Отряд двигался дальше. «Веселье», — сказал мистер Мрак, — «бесплатное катание. Когда через полчаса разойдутся все посетители, мы прокатим Джима на карусели. Ты ведь все еще хочешь прокатиться, Джим?» Слыша и не слыша, заточенный в самом себе, Вилл подумал: «Джим, не слушай его». Глаза Джима заблестели, то ли от смазки, то ли от слез. Поди разберись. Ты будешь странствовать вместе с нами, Джим. И если мистер Кугер не выживет, пока ничего не известно, мы еще не спасли его. Теперь попытаемся снова. Если не выживет, Джим, согласен ты стать моим компаньоном? Я прибавлю тебе лет, будешь в самом расцвете. Идет? 22 года, 25. Мрак и Найтшейд, Найтшейд и мрак. Чудные, славные фамилии для таких, как мы, с такими аттракционами для кругосветных гастролей. Что скажешь, Джим? Узник ведьминых чар, Джим ничего не сказал. «Не слушай!» — надрывался его лучший друг, который ничего не слышал, но слышал все. «Ну а Вилл?» — продолжал мистер Мрак. «Прокатим его подольше, в обратную сторону. Идет? Сделаем его младенцем-пеленашкой, и пусть следующие 50 лет в наших ежедневных парадных шествиях карлик носит его на руках, как этакого клоуна-малютку. Что ты скажешь на это, Вилл? Согласен стать навсегда младенцем, не умеющим говорить, не способным рассказать все эти твои секретики?» «Точно. По-моему, это лучше всего подойдет для Вилла. Игрушечка для карлика, дружочек с мокрыми штанишками». Должно быть, Вилл закричал, но не вслух, потому что одни лишь собаки отозвались лаем и в страхе метнулись прочь, визжа, как будто их забросали камнями. Кто-то вышел из-за угла. «Полицейский!» «Кто это?» — пробурчал мистер Мрак. «Мистер Колб!» — сказал Джим. «Мистер Колб!» — сказал Вилл. «Игла стрекоза!» — прошептал мистер Мрак. «Проворная швея!» Уши Вилла пронизала боль. В глаза набился мох. Зубы склеила смола. Что-то забегало, засновало челноком взад-вперед по лицу. И оно опять совсем онемело. «Поздоровайтесь с мистером Колбом». «Здравствуйте», — сказал Джим. «Колб», — молвил Вилл, как во сне. «Здравствуйте, мальчики. И вы, джентльмены». «Поворачиваем», — сказал мистер Мрак. Они повернули, и безбарабанное шествие взяло курс на луга, прочь от теплых огней, уютного города, безопасных улиц. Глава 46. Вот в каком порядке следовало растянувшееся на километр с лишним беспорядочное шествие. Топча неживыми ногами траву, Джим и Вилл приближались к центральной дорожке лунопарка, на полшага впереди приятелей, которые не уставали твердить о чудесных свойствах иглы стрекозы. Почти в километре за ним, силясь догнать отряд, брела, выписывая пыльные кренделя, пораженная таинственным недугом цыганка. Еще дальше, прижимая к груди левую руку и жуя на ходу таблетки, отец-библиотекарь то замедлял шаг, памятуя свой возраст, то развивал молодую прыть при мысли о первой короткой и победной схватке. Перед тем, как вступить на дорожку, мистер Мрак оглянулся назад, как если бы некий внутренний голос поименовал плетущихся далеко позади членов его маленького отряда. Но голос умолк, не внеся полной ясности. Он повелительно кивнул, и карлик, скелет, Джим, Вилл стали протискиваться через толпу. Джим чувствовал, что кругом бурлит, не касаясь его, людское половодье. Вилл слышал, как там и тут шумят водопады смеха, и сам он шел словно под ливнем. Небо расцвело гроздьями светлячков. Над головами людей огромным ликующим фейерверком распахнулось чертово колесо. Достигнув зеркального лабиринта, они пошли, петляя, кренясь, ударяясь, сталкиваясь, через расстеленные под ногами замерзшие пруды, в которых тысячекратно возникали, чтобы тотчас исчезнуть, весьма похожие на них, испуганные, словно ужаленные пауками, мальчики. «Это я», — подумал Джим. «Ну и ничем не могу помочь себе, — подумал Вилл, — сколько бы меня там ни собралось. Толпы мальчиков и толпы отраженных картинок мистера Мрака, который здесь снял свою куртку и рубашку, протиснулись к восковым фигурам в конце лабиринта. «Сесть», — сказал мистер Мрак, — «и сидеть среди фигур, изображающих убитых, расстрелянных, гильотинированных, задушенных жгутом мужчин и женщин, два мальчика сидели, точно два египетских кота, не моргая, не глотая и не шевелясь. Смеясь и комментируя каждый экспонат, проходили запоздалые посетители. Они не заметили струйку слюны в уголке рта одного воскового мальчика. Не заметили ярких глаз второго воскового мальчика, из которых вдруг потекла по щекам прозрачная влага. Тем временем на одну из узких дорожек между растяжками и кольями шатров ступила прихрамывая ведьма. «Леди и джентльмены! Последние 3-4 сотни вечерних посетителей как один повернулись на голос. Возникший перед ними голый по пояс человек с картинками, расписанный парящими в зеленовато-желто-розовых небесах жуткими гадюками, саблезубыми тиграми, похотливыми обезьянами, хищными стервятниками, объявил: «Последний бесплатный аттракцион сегодняшнего вечера. Спешите видеть! Всем, всем!» Толпа хлынула к главному помосту перед шатром уродцев, где стояли карлик, скелет и мистер Мрак. «Самый потрясающе опасный, нередко смертельный, всемирно знаменитый номер — укротительница пуль!» Толпа ахнула, предвкушая удовольствие. «Прошу вынести ружья!» Скелет выкатил гремящую пирамиду сверкающих стволов. Спешившая к помосту ведьма замерла на месте, когда мистер Мрак громогласно возвестил: «А вот перед вами та, что с риском для жизни укрощает пули, бросая вызов смерти. Наша мадмуазель Таро!» Ведьма мотнула головой, что-то промычала, но рука Мрака широким взмахом вздернула ее на помост, точно ребенка. Она продолжала протестовать, однако человек с картинками, сделав эффектную паузу, вновь обратился к толпе. «Желающие сделать выстрел? Прошу!» Посетители загомонили, подбадривая друг друга. Почти не шевеля губами, мистер Мрак спросил шепотом: «Часы остановлены?» «Нет», — пропищала ведьма, — «не остановлены». «Нет?» Он едва удержался от крика. Отведя от нее яростный взгляд, человек с картинками повернулся к посетителям и перебрал пальцами ружья, продолжая игру. «Желающие, прошу!» «Останови представление», — тихо взмолилась ведьма, ломая руки. «Представление продолжается, будь ты проклята, будь ты дважды, трижды проклята», — злобно прошипел он. Незаметно пальцы мистера Мрака защемили кожу на левом запястье и вонзили ногти в изображение слепой женщины в черном монашеском одеянии. Ведьма передернулась, ахнула, застонала, скрипнула зубами. «Пощади!» — чуть не в голос вымолвила она. Толпа молчала. Мистер Мрак торопливо кивнул. Поскольку желающих нет, он поскреб ногтями иллюстрированное запястье. Ведьма вздрогнула. «Заключительный номер отменяется, и...» «Есть! Есть желающий!» Толпа повернулась на голос. Мистер Мрак пошатнулся, потом спросил: «Где?» «Здесь». На самом краю толпы поднялась рука, открылся просвет. Мистер Мрак отчетливо видел одиноко стоящего там человека. Чарльз Хэллоуэй, гражданин, отец, самонаблюдающий супруг, ночной странник и смотритель городской библиотеки.